Кафе «Небесный странник», Лейнс-Крик, штат Орегон, 29 апреля, 18:25. «Шон, сегодня ты больше не получишь ни одной капли», — сказала она ему и решительно посмотрела из-под своих дурацких кудряшек, появившихся у Мэри Энн на голове всего пару недель назад, с тех самых пор, как к ней стал подбивать клинья этот хлыщ из Пендлтона с лицом живодера и голосом евнуха. Шон Олдридж посмотрел на пустой стакан, вздохнул и разом почувствовал все свои 70 лет. От проклятая старость! Разве б смела эта бабенка ему что-то подобное сказать лет 20 тому назад? Никогда. У современной молодежи нет никакого понятия об уважении. В кафе вошел Боб Марстон, работавший у Мэри Энн при бензозаправке. — Привет, Шон! — сказал он, усаживаясь на табурет перед стойкой. Лиза молча налила ему кофе. — Привет, Бобби! — ответил Шон, чувствуя, как из самой глубины его души прорывается на поверхность гнусное, по-стариковски беспомощное, заискивающее «я». — Ты бы угостил старика на сон грядущий? Шон ненавидел себя в такие моменты и ненавидел тех, кто вынуждал его так себя чувствовать. — Даже не думай, Боб! — с угрозой в голосе произнесла Мэри Энн, сидевшая за кассой и быстро подсчитывавшая дневную выручку. — С него на сегодня уже хватит. А ты, Шон, постыдился бы клянчить выпивку. Небось, миссис Олдридж смотрит на тебя с небес, и сердце ее разрывается от обиды. Он хрипло засмеялся, тряся костлявыми плечами под давно уже нестиранной рубашкой. — Сердце миссис Олдридж остановилась 5 лет назад, и ему уже ничто не грозит, — процедил он. — Так что, женщина, не говори глупости про небеса и прочую чушь. Ты ведь сама в это не веришь, иначе стала бы ты кувыркаться в постели со своим страховым агентом из Пендлтона, зная, что на вас смотрит боженька со всем своим синклитом ангелов и святых. Мэри Энн застыла с открытым ртом, а Боб Марстон хрюкнул над чашкой с кофе. — Шон, мое терпение с минуты на минуту лопнет, и когда это произойдет, я подойду к телефону, сниму трубку и вызову шерифа Бейли. — В прошлый раз ночь в каталажке пошла тебе на пользу, — сказала Мэри Энн, сбившись со счета и не зная, как быть. То ли начать считать замусоленные долларовые бумажки сначала, то ли отправиться в заднюю комнату и посчитать там. Но она решила остаться, так как назойливый старик в ее отсутствие вполне мог добиться своего от Лизы или от Боба. Шон только загадочно улыбнулся, вращая пустой стакан между ладонями. Женщины склонны преувеличивать ужас от ситки в полицейском участке. Он отлично помнил тот вечер 2 месяца назад, когда повздорил с Найджелом Лэдби. Кажется, Шон имел неосторожность предположить, что новая жена Найда, не умевшая ничего делать по дому, раньше зарабатывала себе на хлеб с маслом древнейшим известным человечеству способом. Ну что, впрочем, и было на самом деле, но говорить об этом вслух никто не смел. Своим кулачищем Лэдби мог проломить башку любому. — Я тебя убью! — грязный старикашка кричал тогда Найт, удерживаемый 10 парами рук. В тот день у Мэри Энн собрались лесорубы, что-то отмечавшие в своем кругу. — Ну давай, давай, сосунок, мы посмотрим, каков ты есть храбрец! — выпячивая хилую старческую грудь, подзуживал его Шон. Положение спасла шериф, прикатившая по вызову Мэри Энн. Иначе, как теперь понимал Шон, в порыве гнева Лэдби мог сделать что угодно. Шериф Кармен Бейли, которую он считал отличным копом и самой умной женщиной среди всех прочих, отвезла Шона в участок. Утром его покормили и отвели к судье. Его честь судья Вайзер, подперев пухлую щечку ладонью, сонной полуулыбкой выслушал пространную речь единственного в городе адвоката, вздохнул и назначил Шону штраф в $135. После той истории Мэри Энн взбрыкнула и установила для него лимит, продавала ему выпивку только после 4 пополудни и только 3 жалких стаканчика, которыми и таракана не напоишь. Шону пришлось смириться с этим, что все в этом проклятом городе, повязанном круговой порукой, ополчились против него. И вот с тех пор мерзкое, заискивающее «я» набирало силу, пока не захватило последние остатки гордости и самоуважения. Он шнырял возле заезжих парочек в надежде завязать знакомство и раскрутить их на стаканчик, подобострастно хихикал в компании водителей лесовозов, останавливавшихся у Мэри Энн перекусить и заправиться по пути в Портленд и Олбани. И случалось, перепадали удачные дни, когда душа приятно оттаивала и теплела под действием дармовой выпивки. Но в большинстве случаев ничего, кроме 3 жалких стаканчиков с мышиной дозой виски в день, не выходило. Паршивые дни и паршивый город. Единственным человеком, понимавшим Шона в эти нелегкие для него годины, был Алан, сын аптекаря Итана Райса. Смышленый, благовоспитанный паренек, но с какой-то придурью в голове. Парни из его класса по вечерам уже вовсю тискали девчонок на задних сиденьях родительских автомобилей, а он все книжки читает, да с пацанвой младше себя возится, будто нет дел интереснее. Впрочем, Шон тоже был когда-то таким. Когда-то, очень давно, Шон Олдридж много читал, носил отличные костюмы, повязывал шелковые галстуки и мылся каждый день. Его называли мистер Олдридж и прочили славу Стивена Крейна и Хемингуэя. В 29 лет издали его первый роман, ставший популярным за считанные дни. Потом были короткие рассказы, повести, новеллы, но издатели, сверкая алчными глазами, требовали нечто. Несмотря на все старания, Шон не мог родить нечто по заказу. Судьба пинками толкала Шона по всей Америке, пока не забросила в Калифорнию, где он встретил свою будущую жену, Одри МакГоверн, дочь мелкого лесопромышленника из Орегона, приехавшего отдохнуть с семьей в Сан-Диего. Не желая пользоваться деньгами тестя, Шон устроился преподавателем английского в одном из колледжей Портленда, одновременно собирая материал для своей новой книги. Но все меньше и меньше времени он проводил за пишущей машинкой. Одри родила их первенца, потом появилась дочь. Еще через год родители Одри разорились, она настояла переехать к ним в Лейнс-Крик, и Шон не сопротивлялся. На этом писательская карьера Шона Олдриджа закончилась окончательно и бесповоротно. Заботы о семье поглотили все его внимание и время. Сейчас жизнь Шона заключалась лишь в выпрашивании спиртного у владелицы захудалого кафе, годившейся ему в дочери, на окраине захудалого города, где он прожил половину своей жизни. «Я по горло сыт этим дерьмом», — сказал он себе однажды и открыл на кухне газ. Но Алан Райс, частенько навещавший старика из-за его обширной библиотеки, предотвратил неизбежное. Шон остался в этом дурдоме под названием Америка, дожив до того момента, когда террористы начали подрывать мирные города. Только Алан понимал старого Шона, частенько принося с собой бутылочку отличного виски. Где он его брал, Шон не мог понять, да и не старался. Если малец в свои 16 лет мог достать спиртное, значит, он на многое будет способен в дальнейшей жизни. Взамен Алан просил немного. Просто Шон иногда должен был кое о чем сообщать ему. — Боб, — сказала Мэри Энн в это время, подсчитав, наконец, выручку, — я плачу тебе не за то, чтобы ты протирал своей хорошенькой черной попкой мои табуреты. Нечего здесь ошиваться. Иди работай. К колонкам вон кто-то подъехал. Боб Марстон зевнул, крутнулся пару раз на табурете и вышел за дверь. — Вот чертов лентяй! — пробормотала Мэри Энн и добавила мечтательно. — Когда-нибудь я укажу ему на дверь, и тогда посмотрим, что запоет его Стефани. Наверняка прибежит плакаться, что нечем кормить их, черномазый выводок. — Вы говорите, это уже лет 10! — веско и немного раздраженно заметила Лиза. — А ты, дорогуша, молчала бы в тряпочку. Твои опоздания мне уже поперек горла стали. Если бы не твоя мать, ты давным-давно оказалась бы на улице. Лиза насупилась и принялась яростно протирать стойку. — Шон! — позвала его Мэри Энн, оттаяв уже через минуту. Он не смотрел на нее, но представил, как она сидит за своим кассовым аппаратом с сочувственной полуулыбкой, сделавшей ее на какое-то мгновение прежней добросердечной Мэри Энн. — Ступай домой, Шон. Все равно сегодня тебе ничего не обломится. Теперь в ее голосе звучала теплая, заботливая просьба. — Запихнула бы ты свою жалость куда подальше. В это время в кафе вошел молодой человек. Не местный, сразу определил старик. Парень, лет 25-30, в ушах сережки, смазливенькая мордашка, одет просто, джинсы, куртка. Да, Америка действительно летит в тартарары, если эти чертовы педики свободно могут разгуливать рядом с добропорядочными гражданами. Незнакомец сел за столик, и Лиза поспешила к нему принять заказ. Шон, кряхтя, нагнулся и достал из-за стойки телефон, набрал номер и, услышав голос Алана, сказал тихо: «Я пошел домой, а то тут много народу собирается». Мэри Энн покачала головой, думая о надоедливых старых маразматиках, делающих вид, что им есть кому звонить в этом городе, чтобы сообщить о своем отбытии домой. Шон натянул засаленную бейсболку на свою голову, покрытую редкими седыми волосами, и шаркающей походкой вышел из небесного странника. Ему было плевать, зачем Алану вся эта таинственность и конспирация. Мальчишки есть мальчишки, вечно у них на уме какие-то игры. Важно было только то, что завтра утром он найдет под крыльцом бутылку, наполненную драгоценной жидкостью. У Шона даже рефлекс выработался. Звонок Алану и уже тягучее, нетерпеливое предчувствие доброй выпивки заставляло быстрее работать одряхлевшие слюнные железы. Он еще раз взглянул через стекло на парня, уплетавшего отбивные с картошкой, и покачал головой каким-то своим тревожным мыслям.